Глава 16. Как объяснить жителю другого мира значение слова «франшиза»? Сложно, но можно. По крайней мере, у меня вроде получилось. Мне пришлось немало времени потратить на то, чтобы Колин понял, что именно я задумала, хотя все равно у него осталось несколько вопросов о рентабельности моей идеи. В частности, он опасался, что как только вести станут известны все наши секреты, она отправится в свободное плавание, наплевав на все наши договоренности. И в чем-то он был прав, я и сама боялась этого, но как обезопасить себя от обмана я пока не представляла. «А мы можем составить с ней договор, в котором она пообещает, что не будет готовить блюда из моего меню, если разорвет с нами соглашение?» — спросила я, взглянув на Колина. «А ты точно в приюте выросла?» — нахмурился мужчина. «Ты так интересно разговариваешь, словно среди знати жила». «Правда?» — опешила я. «Нужно быть осторожнее и не выделяться. Стасе под боком было легче. Я могла просто копировать ее произношение. А теперь с кого мне пример брать?» Не хватало еще, чтобы Колин начал догадываться, что я из другого мира. «Не всегда, конечно», — пояснил он, заметив мою растерянность. «В общем, неважно. И мне нравится твоя идея, я подумаю, что можно сделать». «Правда?» — обрадовалась я. «Очень надеюсь, что у тебя все получится. Тогда у меня появится возможность заработать. Ведь идея с франшизой принадлежит мне, значит, и прибыль с нее должна достаться мне». «Для чего тебе деньги?» — спросил дракон, склонив голову на бок. «Хочешь что-то купить?» «Да, свою свободу», — кивнула я в упор, уставившись на мужчину. «Разве это не очевидно? Я думала, ты сразу догадаешься». «Ты же в курсе, что ты не сможешь сама себя выкупить?» — спросил Колин, взглянув на меня. «Это невозможно». «Что?» — прошептала я, схватившись за сердце. Я произнесла это еле слышно, хотя в этот момент мне хотелось кричать. Хотелось упасть на пол и биться в истерике, проклиная этот мир и свою судьбу. Но все, на что хватило моих сил, — это стоять и беззвучно хватать ртом воздух. Казалось, что это все какой-то дурацкий розыгрыш, какая-то глупая шутка. Неужели все это происходит на самом деле? Что значит, я не смогу себя выкупить? Я что, всю жизнь буду кому-то принадлежать? Но ведь это несправедливо. Почему здесь существуют подобные законы? Да для чего вообще нужна эта истинность, если по итогу кто-то должен страдать? «Но как же так?» — спросила я. «Давай позже это обсудим», — предложил Колин и выразительно посмотрел на дверь. «К тебе пришли». Я обернулась и взглянула на Весту, которая нерешительно мялась на пороге. «Я не вовремя?» — тихо спросила женщина. «Нет, все в порядке», — ответила я, выдавив улыбку. «Все хорошо. Давайте поговорим на кухне. Девочки здесь сами закончат». Все-таки мне очень повезло с такими толковыми работниками. Интересно, почему Колин все еще не желает признаваться, где он их взял? Неужели это такой большой секрет? Ну да ладно, с этим я еще успею разобраться. После того, как я озвучила свою идею Вести, она пару минут сидела молча, обдумывая мои слова. По факту я пообещала ей помочь с развитием трактира, но с одним условием. Он должен был работать по тому же принципу, что и наше заведение. Главным условием было соблюдение чистоты и приготовление съедобной пищи. Ну и, конечно, Вести предстояло сменить название на «Сытый шахтер», чтобы все смогли понять, что это одна сеть трактиров. «Но для чего давать двум заведениям одно название?» — нахмурила женщина. «Считай, что это определенный знак качества», — ответила я. «Наш трактир уже заработал популярность, и все шахтеры знают, что здесь их накормят от души. Но если здесь не окажется места, они пойдут во второй трактир, где смогут отобедать не хуже». «Вот оно что», — качнула она головой. «У нас будет как будто один трактир, но стоять он будет в разных местах». «Верно», — подтвердила я. «Сколько у вас посадочных мест?» «Так же, как и у вас», — ответила Веста. «Всех мы уместить точно не сможем». «Всех шахтеров? А сколько их здесь всего?» — спросила я, нахмурившись. 300? «Не меньше 500», — ошарашила меня женщина. «Просто те, кто работают на дальних шахтах, не могут добраться до вашего трактира, они обедают в другой части города». «Хм...» — усмехнулась я. «Это даже хорошо. Нужно подумать, как выйти на кого-то из трактирщиков, живущих в другой части города. Но это потом. А сейчас у нас уже есть дела». Я попрощалась с Вестой и, проводив ее до двери, вернулась на кухню, чтобы перебрать продукты, которые прислал нам господин Тодрик. Этот скряга постоянно норовил подсунуть немного испорченных овощей. Но у меня на это всегда был один ответ. Я просто выбирала некондицию и вычитала ее стоимость, отправляя все плохие овощи и фрукты обратно. Роясь в ящиках, я не сразу обратила внимание на странный звук, доносящийся из ящика, в котором проживал мой питомец. Но вскоре скрежет стал таким раздражающим, что я все же решила проверить, что там творится. Как я уже упоминала, героем я никогда не была, поэтому к ящику двигалась достаточно осторожно. А в это время моя фантазия рисовала довольно ужасающие картины. Вдруг штроль вырос и теперь едва помещается в ящике. А вдруг он мутировал? И сейчас я наткнусь на кровожадного монстра, который будет не прочь перекусить чем-то более сытным, чем яблочко. Но, заглянув в ящик, я обнаружила только все такого же милого кроху, который спал, свернувшись калачиком в самом углу своего временного пристанища. Выходит, не он скрёбся? А кто тогда? Если это мышь или вообще крыса, то я здесь не останусь. Жуть, как боюсь этих монстров. Шорох повторился. И теперь я поняла, что шел он из соседнего ящика. По моей спине поползли мурашки. Но я решила не трусить и выяснить сразу, что именно забралось на мою кухню. Вооружившись шваброй, я приблизилась к ящику и резко распахнула дверцы, выставив свое оружие вперед. Но вместо крысы или чего-то подобного я обнаружила в ящике еще одного тролля. «Ну, привет», — прошептала я, разглядывая зеленого пушистика, макушка которого была усыпана красными ягодами, похожими на бруснику. «И что ты здесь делаешь?» «Штроль!» — осторожно ответил Кроха, подползая поближе. «Совсем один. Некого защищать». «А тебе так необходимо кого-то защищать?» — удивилась я. «Штроль жить, чтобы защищать!» — закивал мой новый питомец. «О, как! А я и не знала, что эти ребята так рвутся в чьи-то телохранители. Хотя что я вообще о них знаю? Только то, что они зеленые, и их боятся драконы». На этом, пожалуй, все мои знания заканчиваются. «Что ж», — протянул я, подымаясь, — «где один, там и два. Сейчас устроим и тебя, и пойду спать. Сил никаких не осталось, лучше завтра встану пораньше, чтобы все успеть». Я без труда обустроила еще один кухонный шкафчик под нужды штроля и отправилась в спальню. Колина в комнате не оказалось, но я лишь махнула на это рукой. Завтра поймаю его и прижму к стенке, чтобы он рассказал все, что знает о драконище и штролях. А сейчас я слишком устала, чтобы его дожидаться. Устроившись на своем диване, я блаженно прикрыла глаза и мгновенно провалилась в сон. Утром я снова проснулась от легких касаний штроля с мухомором на макушке. Потянувшись, осмотрелась и поднялась, стараясь не шуметь. Дракон так и не пришел ночевать. И это не могло не тревожить. Я сразу забеспокоилась, не случилось ли чего. Вдруг на него мой бывший жених напал. Драконище же обещал, что так просто не отступит. Кто знает, что в голове у этого ненормального. Он явно особой любви к брату не испытывает. Но, надеюсь, я ошибаюсь, и Колин просто задержался. Решал какие-то дела и не успел вернуться в трактир. Ну или, возможно, он загулял, но об этом мне думать не хотелось. Едва я вышла из спальни, как поняла, что происходит что-то странное. Но только с просони я не могла сообразить, что именно не так. «Чем это пахнет?» — протянул я, принюхиваясь. «Похоже на запах бульона. Неужели Колин встал пораньше, чтобы мне помочь? А я уж и решила, что он где-то пропадает». Но на кухне дракона не оказалось. Только второй штроль, который заваривал чай и деловито следил за бурлящим в котле бульоном. «Это вы приготовили?» — удивленно воскликнула я, заглянув в котел. «Серьезно?» «Штроль, помогать!» — гордо кивнул комок мха, разбудивший меня. «Главный штроль — пить отвар!» Я перевела взгляд на стол, где меня уже поджидала кружка с бодрящим чаем, и снова взглянула на зверька. «Я главный штроль», — уточнила на всякий случай. «Да», — кивнул он. «Главный штроль — пить. чтобы не хотеть спать». «Ну, это я запросто», — улыбнулась я и с радостью схватила кружку. «Нужно бы вам имена дать, а то у вас теперь двое», — задумчиво протянула я. «Ладно, ты будешь Пушок, потому что пушистый, а ты будешь Ягодка, потому что...» «Ну, думаю, это и не нужно объяснять», — взглянув на макушку, усыпанную ягодами, произнесла я. Не встретив возражений по поводу имен, я быстро выпила чай и принялась за работу. Когда дверь кухни, тихонько скрипнув, отворилась, я обернулась и заметила в дверях Колина. Мужчина явно не спал всю ночь и выглядел вымотанным. «Ты где был?» — нахмурилась я, скрестив руки на груди. «Если не ночуешь дома, так хоть предупреждай. Я уже чего только себе не напридумала». «Ты беспокоилась обо мне?» — недоверчиво уточнил он. «Конечно», — ответила я. «Вдруг с тобой что-то случилось?» «Что, например?» — улыбнувшись, спросил он. «Штролли унесли». «Есть в этом городе и пострашнее персонажи», — буркнул я. «Братец твой, например». «Ему не я нужен, а ты», — возразил мужчина. «Так что это мне за тебя беспокоиться следует». «Вот и беспокойся», — согласилась я. «Главное, не пропадай без предупреждения». «Не буду», — кивнул Колин и подавил зевок. «Мне бы поспать немного». «Обязательно поспишь», — пообещал я, коварно улыбнувшись. «Но сначала мы поговорим, и только попробуй сбежать!» Дракон горестно вздохнул и вошел в кухню, прикрыв за собой дверь. «И что именно ты хочешь услышать?» — спросил он, облокотившись локтями на стол. «Угадай!» — язвительно протянула я. «Про братца своего рассказывай!» «Спрашивай!» — милостиво разрешил он. «Я тебя сейчас стукну!» — пригрозил я. «Рассказывай все, что знаешь. Почему вы враждуете? Что не так с шахтами? И какую именно силу он собирается отнять у меня?» Колин взглянул на меня, склонив голову на бок, а потом кивнул собственным мыслям и тяжело вздохнул. Было видно, что ему трудно даже начать свой рассказ. Видимо, в прошлом ему пришлось очень несладко. И, может быть, и в другой ситуации я не стала бы его пытать и спокойно подождала, когда он сам созреет на разговор. Но только не сейчас. «Я не буду вдаваться в подробности», — выдавил Колин, устало взглянув на меня. «Расскажу все в общих чертах». «Хорошо», — согласилась я. «Для начала и этого хватит». «Как ты уже поняла, драконище мой брат», — начал мужчина свой рассказ. «Но он мне родственник только по отцу. Геодор, так зовут твоего бывшего жениха, был рожден от первого брака моего папы. Его матери не стало, когда брату было 4 года». И вскоре мой отец женился на моей маме. Родился я, и ничего не предвещало беды. Мы жили довольно дружно. Но это было только на первый взгляд. На самом деле Геодор ненавидел меня. Ревновал к отцу, считал, что я лишний в его жизни. «Он же был ребенком, осторожно напомнила я. «Очень злым ребенком. Поправил меня Колин. «Я ни разу не слышал, чтобы он обратился ко мне по имени». Звал зверёнышем, а все потому, что я полукровка. Моя мать была человеком, и твой драконище считал меня недостойным быть частью его семьи. «Он не мой», — закатила я глаза. «А это что-то меняет? То, что ты родился от обычной женщины, у тебя меньше сил, чем у твоего брата?» — задала я вопрос. «Нет», — покачал он головой. «Ген дракона всегда доминантный. Все дети драконов рождаются чистокровными». Но мой братец считал по-другому. «Что произошло потом?» «Случилось несчастье», — вздохнув, ответил мужчина. «Мои родители погибли, и я перешел под опеку брата». «А он не стал о тебе заботиться», — догадалась я. «Он забрал себе все имущество, а меня отправил в приют», — кивнул Колин, скрипнув зубами. «Наверное, он думал, что больше никогда меня не увидит». «Значит, эти шахты должны были быть поделены между вами?» — спросила я. «Это наследство». «Да, но только они должны были полностью перейти мне», — ответил дракон. «Эти шахты принадлежали семье моей матери, и этот гад к ним никакого отношения не имеет». «Вот же козёл!» — воскликнула я. «Он избавился от тебя, чтобы завладеть имуществом твоей мамы». «Да», — буркнул мужчина. Поэтому я и приехал сюда, едва узнав, что этот идиот отказался от своей истины, даже не взглянув на нее. Я понял, что он не лишил ее силы, знал, как только он осознает свою ошибку, попытается тебя вернуть. «А ты хорошо все продумал», — похвалила я с уважением, взглянув на дракона. «Стратег. И от Тасика грамотно избавился». «У меня не было выбора», — усмехнулся он. «Второго шанса не будет. Если я не верну шахты сейчас, они останутся у него навсегда. Но не переживай, тебя он тоже не получит». «Вряд ли он вообще согласится отдать свое наследство за бывшую истинную», — покачала я головой. «Это глупо». «У него помимо этих шахт есть имущество», — отмахнулся Колин. «И я на него не претендую. Мне достаточно вернуть то, что принадлежит мне по праву». «А вот тут ты не прав», — покачала я головой. «То, что завещал вам отец, должно быть поделено пополам. Ты такой же сын своего отца, как и драконище. С чего вдруг ты должен ему уступать?» «У меня нет доказательств, что я его брат», — признался Колин. «Он сдал меня в приют под другим именем, а всем нашим знакомым рассказал, что я погиб вместе с родителями». «Так сходи к этим знакомым и расскажи, что ты жив», — посоветовала я. «Пытался», — развел он руками. «Мне никто не поверил. Все решили, что я просто хочу нажиться на чужом горе. А мое сходство с погибшим братом Геодора они посчитали случайным совпадением». «Да уж, ситуация хуже не придумаешь. Ты и правда считаешь, что во мне есть какая-то сила, равная по стоимости этим шахтам?» — уточнила я. «Я в этом уверен», — кивнул мужчина и улыбнулся. «Это радует», — усмехнулась я. «Но я все равно не верю, что он согласится обменять меня на твое имущество». «Посмотрим», — пожал он плечами. «Теперь я могу отдохнуть». «Конечно, у меня осталось еще очень много вопросов, но я все же решила дать Колину возможность немного поспать, а еще успею узнать всю правду. Времени у нас предостаточно». Главное, чтобы дракон снова не стал избегать меня.